Принцесса на горошине. Жил-был принц, и захотелось ему жениться на принцессе. Но только самой настоящей принцессе. Он объездил весь свет, чтобы найти себе невесту. Да так и не нашел. Принцесс-то было сколько угодно. Да были ли они настоящие? Так и вернулся принц домой ни с чем и загоревал. Уж очень ему хотелось достать настоящую принцессу. Раз вечером разыгралась непогода. Молнии так и сверкали, гром гремел, а дождь лил как из ведра. Ужас, что такое. Вдруг кто-то постучался в городские ворота, и старый король пошел отворять. У ворот стояла принцесса. Боже мой, на что она была похожа? Вода бежала с ее волос и платья прямо в носки туфель и вытекала из-под каблуков. А она все-таки уверяла, что она настоящая принцесса. «Ну уж это мы проверим», — подумала старая королева. Но не сказала ни слова и пошла в спальню. Там она сняла с постели все тюфяки и подушки и положила на доски горошину. Поверх горошины послала 20 тюфяков, а поверх тюфяков набросала еще 20 перинок из гагачьего пуха. На эту кровать уложили принцессу. И там она пролежала всю ночь. Утром ее спросили, как она почивала. «Ах, очень дурно!» — вздохнула принцесса. «Я почти глаз не сомкнула. Бог знает, что у меня была за постель. Я лежала на чем-то таком твердом, что у меня все тело теперь в синяках. Просто ужасно!» Тут-то все и увидали, что она была настоящей принцессой. Она почувствовала горошину через 40 тюфяков и перинок. Такую деликатную особой могла быть только настоящая принцесса. И принц женился на ней. Наконец-то он не сомневался, что нашел настоящую принцессу, а горошину отправили в кунсткамеру. Там она и лежит, если только никто ее не украл. Знай, что это истинная история.